Почему? А потому что ты человек. Вот почему. А почему не ты? Закусив губу, Карен пристально смотрела на Хики. Каждая черточка его лица пропитана горечью, а глаза бездонные, подернутые масляной пленкой колодцы. Наверное, ужасно быть тобой. Порой да, признался Хики, но тобой сегодня быть еще ужаснее. Стоя у венецианского окна шикарной спальни, Уилл смотрел на Мексиканский залив. Несмотря на всю роскошь, кипарисовый люкс с каждой минутой все больше напоминал тюремную камеру. Немного успокаивали лишь темные воды залива, тянущиеся на юг к полуострову Юкатан. Узнав, что Хьюи поймал дочку, доктор места себе не находил. Даже вооруженная пистолетом Шерил предпочла укрыться в мраморной ванной. Так страшен был его гнев. Окажись перед ним Хики, Дженнингс убил бы, не задумываясь. Окажись, но возможность, естественно, не представится. Головоломку этот мерзавец намеренно сконструировал так, чтобы избежать подобного сценария. Гнев постепенно проходил, а раздражение осталось. Страшно хотелось во всем разобраться. Каким образом Карен удалось взять Хикки под контроль? Вероятно, при помощи револьвера с верхней полки шкафа. Но даже если так, почему Джо испугался? Пока у них Эбби, можно никакой пушки не бояться. А Хикки, судя по всему, боялся. Вот только чего? Прежде чем похититель положил трубку, Дженнингс успел расслышать, что его порезали. Неужели Карен? Неужели не выдержала напряжения и попыталась убить мучителя? Вряд ли. Она никогда не теряет голову. Для доктора это стало чем-то вроде непреложной истины. Покойный тесть выработал у дочери самодисциплину, которую иначе как чудовищной не назовешь. Что бы ни произошло дома, Уиллу об этом не узнать. На темно-фиолетовом фоне залива горели огоньки одиноко плывущего на запад корабля. Судно, наверное, грузовое. Кофе или бананы в какой-нибудь порт под Новым Орлеаном. На том корабле, менее чем в 3 милях от окна, спокойно спят люди, целый экипаж. Но даже зная они о проблемах доктора, вряд ли смогли бы что-нибудь сделать. В самом отеле 750 докторов. Многих Дженнингс знал лично. Они тоже помочь не в состоянии. Уилл в ловушке, в непробиваемой клетке, которую сконструировал безумец по имени Джо Хикки. Нет, его нельзя назвать безумцем. Если исключить расстройства, вызванные органическими заболеваниями, настоящее безумие встречается довольно редко. Практику по психиатрии Дженнингс проходил в государственной клинике Уитфилда. Среди пациентов были так называемые невменяемые в отношении совершенного преступления. Немного осмотревшись, Уилл понял, кое-кто из них мыслит вполне здраво. Пыл, с которым они шли к своей цели, был сродни азарту успешных предпринимателей, политиков, экономистов. Просто общество не смогло сопоставить их цели со стремлениями вменяемого большинства. Здесь же совсем другое дело. Атавистические, порой даже дикие желания испытывают все люди без исключения. Просто одни подавляют их успешнее, чем другие. Так что к первой категории Хикки явно не относится. Он действует импульсивно, без оглядки на опасность или закон. Мотив вроде бы самоочевиден – деньги. С другой стороны, раз уж человек решил нарушить закон, существуют менее сложные и рискованные способы обогатиться. Кража, например, или разбой. А план Хикки, судя по всему, преследует более глубокие цели. Их необходимо вычислить, и как можно скорее, в самое ближайшее время. Только почему-то голова отказывалась думать о тайных мотивах Джо. Вспомнились дорога в аэропорт и запоздалые попытки уговорить Карен поехать вместе с дочкой на конференцию. Жена сказала «нет», и у Уилла появилось дурное предчувствие. Ничего мелодраматичного, просто опасения. Если Карен с ним не поедет, отношения еще сильнее разладятся. Такого он и в приступе паранойи представить бы не мог. Зато представлял, что одинокий уикенд подарит ему шанс. Такие шансы появлялись и раньше. Дженнингсу и в голову не приходило ими пользоваться. А по дороге в аэропорт он будто слышал шепот второго «я». Голосок, прорезавшийся после долгих месяцев отказов и напряженного молчания, ворковал. «Вот она, разрядка, на горизонте». И Уилл малодушно прислушивался. Как же он сейчас ненавидел себя за это малодушие. Человек ценит только то, что теряет, истина избитая. А вдруг Эбби уже погибла? Нет, не может быть. Нельзя об этом думать, иначе все вообще смысла лишается. Уилл спасет девочку, чего бы это ни стоило. Денег, крови, его собственной жизни. Даже если все обойдется, нечто непоправимое уже случилось. Он оставил жену и дочку одних без защиты и помощи, и это совсем не то, что миллионы отцов делают каждую неделю. Он ведь хотел отправиться на конференцию один, нужно было убедить Карен поехать с ним, и не в последний момент, а гораздо раньше. Но не убедил, и похищение Эбби целиком и полностью его вина. Выставку цветов в честь 60-летия женского клуба можно было сравнить с контрольным испытанием нового лекарства, и отсутствие на самом мероприятии фактически означало лишение председательского кресла. В глубине души Уилл подозревал, Карен хочет его лишиться, а он ей не помог. «Эй, о чем задумался?» — позвала Шерил. Она вышла из ванной и, забравшись на кровать, устроилась на огромных подушках. Рваное платье кокетливо повязано на поясе. В черном бюстгальтере блондинка держится так же уверенно, как Мадонна в своих крошечных топиках. Хотя, наверное, для девушки, что обслуживала клиентов в машинах у стрип-бара, продемонстрировать полузнакомому мужчине бюстгальтер все равно, что стакан воды выпить. «Не разговариваешь со мной?» Похоже, молчать она не умеет. Демонстративно пожав плечами, Уилл отвернулся к окну и стал смотреть на одинокий корабль. «Слушай, с твоей крошкой все будет в порядке», — не унималась Шерил. «Сейчас главное ждать. Передашь мне сумку, совершенно пустяковую по сравнению с жизнью принцессы, и утром получишь ее обратно. Постарайся уснуть. Мне спать нельзя. Нужно каждые полчаса с Джои созваниваться. А ты отдыхай. Когда время придет, разбужу». «Думаешь, я смогу заснуть, когда такое происходит?» «Постарайся, иначе к утру совсем сломаешься». «Не могу». «Можешь, можешь». «Шерил, отстань, ладно?» «Но нельзя же всю ночь стоять у окна, терзать себя и думать, как спасти доченьку. Человеку это не под силу. Черт побери, ты же не Мел Гибсон. Да и Мел Гибсон просто красивая сказка, супергерой с картинки. А спасти Эбби проще простого, заплати Джои, и все». «Я должен доверять Хикки. Он придумал девиз для нашей операции, знаешь какой?» «Какой?» «Ребенку ничего не угрожает». Уилл обернулся. «Я серьезно. Джои сотни раз повторял. Поэтому у нас так хорошо получается, поэтому столько денег заработали. И все похищенные дети выжили? Всех родителям вернули?» «Лучше, чем были». «Говорю, Уилл, ты напрасно вспылил». Она захихикала, и красивое лицо стало похоже на маску. «Уилл, ты напрасно вспылил», — пропела она, радуясь неожиданной рифме. «Расслабься, не то инфаркт схватишь». Дженнингс снова отвернулся к окну. Уверенность Шерил никак не вязалась с голосом, который он слышал по телефону. В словах Хикки было столько ненависти и обиды. Казалось, он не успокоится, пока не заставит пройти 7 кругов ада. Хотя в предыдущих случаях хватало выкупа. «Могу помочь расслабиться», — предложила Шерил. Уилл взглянул на ее отражение в оконном стекле. Достав из сумочки расческу, девушка водила по белокурым прядям. «И как интересно? Наркотиками?» «Нет, я завязала, но если хочешь, помогу расслабиться, спинку потереть». «Спасибо, не надо. А спереди?» Неуверенный, что расслышал правильно, Уилл обернулся. Шерил отложила расческу. Мне не трудно, а ты будешь спать как младенец, гарантирую. Ты что, шутишь? Блондинка, понимающе улыбнулась. Не бойся, женушка не узнает. Я ведь, кажется, сказал нет. Боже, ну надо же! Слушай, да я просто расслабиться помогаю. Понимаю, ты сильно расстроен. В чем дело, Шерил? Неужели во всех мужчинах ты видишь клиентов? Обиженно выпятив нижнюю губу, девушка отвернулась к телевизору. Но только не корчи из себя Опру Уинфри, ладно? Совсем недавно ты рассказывала слезливую историю о том, как ужасно быть проституткой, а сейчас ведешь себя как шлюха. Так я ведь помочь хотела. Ты всем жертвам помощь предлагала. Слово «жертва» Шерил не понравилось. Я видела, как ты смотрел на меня во время выступления и поняла, что понравилось. Ерунда. Голубые глаза лучились уверенностью и спокойствием. Блондинка нисколько не сомневалась в своей власти над Дженнингсом. Пожалуй, я ошиблась. Неудивительно, правда? Но разве глупая стриптизерша разберется в чувствах такого умника, как ты? Шерил стала щелкать пультом и в конце концов остановилась на телешопе. Уилл вновь повернулся к окну, но вместо торгового корабля видел отражение спальни. Пришлось всмотреться повнимательнее. Девушка сняла бюстгальтер. Зачем оборачиваться? Обзор прекрасный. Откинувшись на подушке, Шерил нежно ласкала грудь. Нельзя поддаваться, нужно наблюдать за кораблем, однако сосредоточиться не получалось. Абсурд какой-то. Эта женщина участвовала в похищении Эбби, а теперь пытается соблазнить его, будто они только что в казино встретились. Глухо застонав, блондинка подняла глаза на свое отражение. Невозможно на нее не смотреть. Зачем ты это делаешь? Чтобы показать. Ты ничем не отличаешься от остальных, и это нормально. Надень бюстгальтер. Опытные пальцы, не переставая, ласкали нежное белое полушарие. Говоришь, а сам глаз отвести не можешь. Надень его, Шерил. Красивая грудь, правда? Уилл наконец-то повернулся к кровати. Для любителей имплантов возможно. Ну, конечно же, импланты, зато отличные. Не дрянь, которую в местных клиниках вставляют. Когда-то я танцевала в Мэтэйри. Джои отправил меня в Лос-Анджелес. Я оперировалась у того же доктора, что Деми Мур, и он сказал, моя грудь получилась ничуть не хуже. Девушка накрыла соски ладонями. Ничуть не хуже. Округлая ровная грудь казалась воплощением мужских фантазий, но, пожалуй, слишком идеальной. За профессиональную карьеру Уилл видел столько молочных желез, что, как говорится, наелся досыта. Надувные игрушки Шерил не имели с естественным женским бюстом ничего общего. «Прикройся», — попросил Дженнингс. «Уверен, что ты хочешь этого». «Вообще-то мне все равно». Он демонстративно отвернулся к окну. «Уилл, ну почему бы хоть раз в жизни не принять правду без прикрас?» Шерил уже не впервые называла его по имени, и доктору это очень не нравилось. «О чем ты?» «Во время презентации ты перехватил мой взгляд и с той минуты мечтаешь затащить в койку». «Чепуха! Ты будто под микроскопом меня изучал, даже трусиками полюбовался, когда я ноги развела. В такой позе их и слепой бы увидел». «Но ты заинтересовался и гораздо больше, чем своей презентацией. Так что, думаю, дело не в маленькой принцессе. Мы все равно оказались бы в одном номере». «Чепуха», — повторил Дженнингс, уязвленный безошибочностью ее интуиции. «Неужели?» «Да. В твоих глазах я увидела то, что сотни раз замечала у других более чем приличных парней. Так что твои желания для меня не загадка. Ты уже несколько лет мечтаешь переспать с девушкой вроде меня. Жену любишь и ни на кого на свете ее не променяешь. Но в плане секса она ноль. Абсолютный ноль. Понятия не имеет, что тебе нужно, когда и как часто. Ведь гнездышко, чистить перышки, высиживать птенцов — это для нее. Ты помогаешь ей, червяков приносишь, а сам жутко стосковался по охоте. Где ты это вычитала? В Космо? Не помню. Дженнингс снова повернулся к кровати. Шерил будто возникла из эротических грез 15-летнего подростка. Ничего не будет. Тебе ведь и самой не хочется, правда? Ни сексом заниматься, ни расслабляющий массаж делать. Просто вину на меня переложить пытаешься. «Вину переложить?» — удивленно переспросила Шерил. «Ну да, соучастником сделать, опустить до своего уровня, чтобы преступление таким ужасным не казалось. Но похищение ребенка ужасно, и ты сама это понимаешь». Натянув бюстгальтер, Шерил апатично смотрела на экран. Раздосадованно вздохнув, Уилл прижал ладони к оконному стеклу. «Прохладная, но это от кондиционера, ведь на улице дует теплый ветерок. Прохладная по сравнению со спертым воздухом, что повис над растущими у пляжа соснами, а после едва ли не морозной свежести кипарисового люкса. Теплая». «Кстати, мы с тобой не договорили», — вспомнила Шерил. «О чем?» «Ты спросил, как я до такой жизни дошла? Как детей похищать стала?» «Ты же вроде бы объяснила». «Да, но кое-что утаила», — призналась она. Выражение лица точь-в-точь, как у Эбби. Когда та знала секрет, а родителям не рассказывала. Запретив выступать в стриптиз-шоу, Джои стал возить меня в Джексон. Иногда в Новый Орлеан или какой-нибудь клуб Хэттисберга. Но в Хэттисберге особенно не заработаешь. Сплошные студенты, которым в штанах тесно стало. «Тебе надо к Говарду Стерну». «Может, и надо. Ты тоже послушай. История поучительная». «Сгораю от нетерпения». «Итак, мы вернулись в клубы. Но я не только для того, чтобы танцевать. А он не только для того, чтобы на меня смотреть». Примечание. Говард Стерн — скандально известный американский радиоведущий, славящийся своим непредсказуемым поведением в эфире, шокирующими розыгрышами и специфическим юмором. Конец примечания. Джои общался с нужными людьми. Владельцами, клиентами, вышибалами. Всем выпивку покупал, интимные танцы оплачивал. Довольно скоро мой благоверный разобрался, кто ходит в подобное заведение и зачем. Ты ни за что не поверишь. Адвокаты, доктора, члены городского управления, министры, черт побери. Министры тайком пробираются в стрип-клуб, чтобы заказать интимный танец. Джои их всех ручными сделал, а со временем у нас появился дополнительный заработок. Какого рода заработок? Шантаж, естественно. Богатики на меня как на наркотик подсаживались, понял? Возможно, мне не слишком нравятся приватные танцы, но бизнес есть бизнес. Я их до экстаза доводила, они даже не думали, что такое бывает. 50 баксов за трехминутный танец без проблем отстегивали. Еще спасибо говорили. 2, максимум 3 выступления, и золотые мальчики предлагали баснословные суммы, если соглашусь станцевать сверхурочно. Шерил сморщила нос. Станцевать черта с два. Самым сладким, то есть женатым и богатым, я говорила, конечно, милый. И когда клуб закрывался, мы ехали в мотель, которым владел старинный приятель Джои. В одном из номеров там были установлены скрытые камеры, и под моим чутким руководством мальчики творили такое, что вряд ли понравилось бы их женам и начальникам. Домой отправлялись счастливые, как поросята, даже не подозревая, в какой капкан угодили. И знаешь что? Я никогда их не жалела. Никогда. У этих ублюдков семьи, дети, а они по стриптиз-клубам ходили. Тащили меня в мотель, чтобы затрахать до полусмерти. Выживу или нет, им плевать. Каждый отказывался пользоваться презервативом, и почти все... Вспоминать не хочется. И таких мерзавцев столпами общества называют. Короче, можешь сколько угодно прикидываться, мол, ты выше этого, меня не обманешь. Нравится корчить из себя святого корчи, только я знаю правду. «Я не выше этого», — покачал головой Уилл. «Думаю, так не может сказать ни один мужчина, да и женщина тоже. Речь ведь о пороках человеческих, а они, как ни печально, были, есть и будут. Да и ты никаким особым знанием не обладаешь.

По пути сюда я позвонил шефу на сотовый, так что, думаю, скоро мы его увидим. Сейчас он пытается связаться с представителями банков, чтобы завтра утром отслеживали все крупные переводы в Билоксе. Чалмерс посмотрел на часы. Хотя стоп, уже сегодня утром. «Можно попросить кофе?» — вздохнул Магдил. «Да, конечно. Вам со сливками?» «Мне черный, а тебе, Маргарет?» «А чай у вас есть?» — робко попросила она. «Не знаю», — улыбнулся Чалмерс. «Может быть, пойду у коллег поспрашиваю?» Когда агент вышел, Маргарет присела к столу и открыла первый альбом. На бесчисленных страницах люди, с которыми Магдилы, благодаря деньгам и привилегиям, не встречались. Чего здесь только нет. Ослепленная вспышкой, затуманенные наркотиками глаза, впалые щеки, гнилые зубы, татуировки, кольца в носу. Но выразительнее всего безнадежность, впитавшаяся в каждое слово, словно загар в кожу. Безнадежность людей, привыкших жить одним днем. «Мы правильно делаем», — Маргарет подняла глаза на мужа. Магдил нежно сжал ее плечо. «Конечно. Откуда ты знаешь? Правильные поступки всегда самое трудное». Эбби безутешно рыдала, свернувшись калачиком на облезлом диване. Побелевшие от напряжения пальцы сжимали Барби в парчевом платье. Рядом с ней на полу сидел расстроенный Хьюи. «Я не хотел тебя пугать», — лепетал он. «Просто делал то, что сказал Джои. Я всегда делаю то, что он скажет». «Он украл меня у мамы с папой», — всхлипывала Эбби, — «а ты помогал». «Я не хотел. Жаль, здесь нет твоей мамы». Огромные руки Хьюи превратились в кулаки и моей. «А где твоя мама?» На секунду перестав плакать, спросила девочка. «На небесах», — отозвался великан, хотя сам не особо в это верил. «Почему ты убежала? Потому что я урод?» Покачав головой, малышка снова принялась всхлипывать. «Можешь не говорить, я и сам знаю. В школе все дети убегали, никто меня не любил. Мне казалось, мы с тобой друзья. Я ведь как лучше хотел, понравиться старался, а ты убежала. Почему?» «Потому что ты меня у мамы украл». «Неправда. Я не нравлюсь тебе, потому что похож на монстра». Зеленые, опухшие от слез глаза пронзили Хьюи в самое сердце. «Как выглядишь и на кого похож, неважно. Неужели ты этого не знал?» «Что?» — растерянно заморгал Хьюи. «Меня Бель научила». «Кто?» Вытерев слезы, девочка показала на Барби в роскошном платье из золотой парчи. «Бель из мультика «Красавица и чудовище». Из всех диснеевских принцесс я ее больше всех люблю, потому что она книжки читает и в один прекрасный день хочет чего-нибудь добиться. Бель говорит, неважно, как ты выглядишь, важно то, что ты чувствуешь и какие поступки совершаешь». У Хьюи даже челюсть отвисла, а глаза стали совсем круглыми, будто по мановению волшебной палочки заплаканная девочка превратилась в фею. «Ты что, красавицу и чудовище не видел?» — недоверчиво спросила Эбби. Великан покачал головой. «Давай притворимся. Я Бель, а ты чудовище». «Чудовище?» — неожиданно расстроился Хьюи. «Я чудовище?» «Ну, хорошее чудовище. Когда оно уже добрым стало. Не злое, как в начале мультика». Соскользнув с дивана, она протянула Хьюи куклу. «Знаешь слова чудовища?» «Ой, забыла, ты же мультик не смотрел. Ну, тогда просто скажи что-нибудь хорошее и зови меня Бель, ладно?» Хьюи растерялся. «Бель, я не позволю тебя обижать», — нерешительно начал он. «Буду охранять до самого утра, пока мама не заберет». «Спасибо, чудовище», — улыбнулась Эбби. «А если люди из деревни придут тебя убить, мы с миссис Потс и Чипом их прогоним. Они ничего не сделают». Боясь вздохнуть, великан во все глаза смотрел на малышку. «А теперь скажи «спасибо, Бель». «Спасибо, Бель». Эбби погладила шелковистые волосы куклы. «Хочешь ее причесать? Это же понарошку». Огромная, как лопата, ладонь Хьюи легко коснулась темной головки куклы. «Хорошее чудовище!» — приговаривала Эбби. «Хорошее чудовище!»